Метель. В посаде, куда ни одна нога не ступала, лишь вражеида в юге ступала нога, в бесноватой округе, где и то, как убитые спят снега. Постой. В посаде, куда ни одна нога не ступала, лишь вражеи, да в юге ступала нога до окна, да хлестнулся обрывок шальной шлии. Низги не видать. А ведь этот посад, быть может, в городе, в Замоскворечье, в Замостье и прочее, в полночь забредший гость от меня отшатнулся назад. Послушай. В посаде, куда ни одна нога не ступала, одни душегубы, твой вестник — осиновый лист. Он безгубый, безгласен, как призрак, белей полотна. Метался, стучался во все ворота, кругом озирался. Смерчом с мостовой, не тот это город, и полночь не та, и ты заблудился ее вестовой. Но ты мне шепнул, вестовой неспроста, в посаде, куда ни один двуногой, я тоже какой-то, я сбился с дороги, не тот это город, и полночь не та.